достоин Господь! Воздай еще славу Ему! Аллилуйя! Тебя славлю я, поет душа моя, ты мой великий Бог, Иисус, ты мой Господь. Тебя славлю я, поет душа моя, ты мой великий Бог, Иисус, ты мой Господь. Поднимем руки наши вместе, Господь.